Глава 38. На улице снегопад. Крупные красивые хлопья медленно падают на землю. Как будто бы снежинки отказались прыгать по одной и сцепились в большие компании. Кружатся в свете фонарей. Так просто и так волшебно. От бессмысленного созерцания снега меня отвлекает то, что я почти врезаюсь в нашего физрука. Огромный косатон в одной руке держит пакет с продуктами, а в другой — руку маленькой девочки. Ей лет 5. Симпатичная сосредоточенная мордашка, шапка с помпоном. «Кицаева, привет!» «Здравствуйте!» Я неловко замираю. Изучаю девочку, а она меня. Я вдруг понимаю, как выгляжу. Без косметики, глаза опухшие, на брови пластырь. «У тебя что, волосы мокрые?» Улыбка учителя сменяется озадаченным и внимательным выражением лица. «Не успела высушить, у женщин такое случается!» «Это да, знаком с таким приколом». Он снова улыбается. И хотя мне следовало бы скорее уйти и скрыться от его изучающего взгляда, я зачем-то спрашиваю. «Ваша дочка?» «Да, Мила зовут». «Почти как Милана». Насильно растягиваю губы в улыбке. Девочка с круглыми щёчками изучает меня почти с таким же пристрастием, как отец. И спрашивает легко и непосредственно. «Ты поранилась?» «Да, упала». «Я тоже вчера упала», — выбалтывает она. Моя улыбка становится более живой. «Надо нам быть аккуратнее, да?» Я снова окидываю их взглядом. Отец и дочь. Он сильный, любящий. Она нежная и трогательная. Папина. Медленно сморгиваю. Красивая картинка. Я бы такую наклеила в коллаж. «Милана, у тебя все в порядке?» — спрашивает косатон, пытаясь поймать мой взгляд. «Но я не могу. Сил не осталось». Отвожу глаза, снова растягиваю губы в принудительной улыбке. Зачем-то вру. «Конечно, вот иду к девчонкам. У нас сегодня ночевка. Кино будем смотреть». Я припоминаю название, которое говорила Марина. «Виноваты звезды. Хорошего вечера. У вас красивая дочка». Физрук поджимает губы и кивает. «Вам с девчонками тоже». Я прохожу мимо, едва сдерживая слезы. Если чего и не хватало этим вечером, так это увидеть, что наш суровый косатон — идеальный отец. По крайней мере, со стороны. Не стерпев, оборачиваюсь через плечо, чтобы еще раз на них посмотреть. Он стоит на том же месте и задумчиво провожает меня взглядом. Слезы смазывают зрение. Может, мне это только кажется? В любом случае, я поворачиваюсь обратно и продолжаю свой путь к недостроенной парковке. Перед пятиэтажным недостроенным зданием ненадолго останавливаюсь. Может быть, я поступаю неправильно. Но кто бы знал, как я смертельно устала вести себя идеально. Всегда делать то, что нужно. Я за этим всем даже не знаю, какая я. Кто я? Чего хочу? Прямо сейчас я хочу сделать что-то несвойственное мне. Оказаться среди людей, которые не задушат меня своей образцовой жизнью, своей мнимой заботой. Вот и все. Поэтому я пролезаю в дыру в заборе и иду к угрюмому зданию. Оно поделено на две части. Левая просматривается насквозь и вся состоит из витков автомобильной дороги от одного уровня парковки до другого. Правая же более защищена от ветра. Оттуда и доносится музыка. Я подтягиваюсь на руках, перелезаю через бетонный блок, иду на звук. В темноте двигаюсь осторожно, почти крадусь. Но влечет меня туда неумолимо. Чувство самосохранения отключается напрочь. Кроме монотонного техно, начинаю различать голоса, чей-то визгливый смех, резкий мат. Когда поворачиваю за угол, то с непривычки щурюсь от пламени костра, который развели прямо на полу. Вокруг него два старых дивана и пара стульев. Подхожу решительно, ступаю в круг света. Эмоций не испытываю никаких вовсе. Ни страха, ни волнения. Нацепить на себя какую-то маску тоже не стремлюсь. Я пустая. Меня кто-то будто ложкой вычерпал, как банку с вареньем. Говорю. «Привет». Компания уделяет мне минимум внимания, мажут взглядом, нестройно здороваются и возвращаются к своему разговору. Когда я уже почти решаю, что мне и здесь нет места, ко мне подходит девушка. Примерно моего возраста, чуть выше ростом, тоже с цветными волосами, только розового цвета. «Как зовут?» «Милана». «Я Белка. Пить будешь?» «Буду». «Не бесплатно. Надо скинуть на общак. Деньги есть?» А вот этого у меня нет. Больше нет. Даже на карте по нулям. Но я сую руку в карман куртки и извлекаю 3 мятых сотки. «Этого хватит?» Розово-волосая Белка молча забирает купюры, отходит к дивану, роется в коробке около него. Там звякают стеклянные бутылки, и впервые этот звук меня не нервирует. Пора вспомнить свое главное правило — бить первой. Может быть, если я перехвачу инициативу, алкоголь перестанет разрушать мою жизнь. Или хотя бы сделает это с моей подачи. Так тоже сойдет. Девушка возвращается ко мне и вручает литровую бутылку. «А что это?» — спрашиваю ее. «Портвейн, иди сядь, погрейся. Чего башка-то мокрая?» «Не успела высушить?» Я с легким трескучим звуком свинчиваю крышку и сходу делаю большой глоток. Морщусь от сладости и крепости, выдыхаю носом. Тут же делаю второй. Мне нравится, как жидкость горячей волны прокатывается по пищеводу и укладывается в животе. Голова легчает. Белка хихикает, наблюдая за мной. Я снова отпиваю, и только тогда иду к дивану. Устраиваюсь на краю, рядом с парнем, который отдаленно напоминает мне Воняева. Со мной никто больше не заговаривает, так что я просто потягиваю сладкий портвейн, смотрю на огонь, слушаю чужие разговоры. Смысл от меня ускользает, но вникнуть я и не стараюсь. Чувствую себя расслабленно, стягиваю с головы капюшон, взъерошиваю волосы. Надеюсь, тут они, наконец, просохнут. Через какое-то время парень рядом все же наклоняется ко мне. «Привет». Я улыбаюсь ему. «Привет». Внутри меня тепло и очень-очень легко. Мне нравится тут сидеть, и я снова чувствую себя хорошо. «Как тебя зовут?» «Милана. А тебя?» «Джек». «Воробей?» Хихикаю я. Он тоже смеется. «Нет, Дэниелс». Ловлю смутную ассоциацию и спрашиваю, снова прикладывая бутылку к губам. «Джек Дэниелс, это алкоголь?» «Да, это виски. Ты странная, Милана». Я счастливо смеюсь и говорю ему. «А я все думала, какая я, так и запишем. Первое прилагательное — странное». Рядом на подлокотник присаживается белка, и я переключаю свой поток сознания на нее. «А почему ты белка, а не рыжая?» «Фамилия Белкова. Пробовали, конечно, сократить как белок, но не прижилось». Я сосредоточенно киваю, как будто мне действительно важно было получить ответ на свой вопрос. Движения ощущаются как-то странно, но вместе с тем приятно. Интересно, я давно здесь? Вроде бы целую жизнь сижу на продавленном диване. Достаю телефон, чтобы проверить время. Я поставила его на авиарежим, в первую очередь за тем, чтобы мне нельзя было дозвониться, но еще и в надежде на то, что батарея протянет чуть дольше. Там 3%. «У тебя нет зарядки?» Я заваливаюсь на Джека. «Был пауэрбанк, но он сдох. Розеток тут, как видишь, нет. Белл, есть подзарядиться?» Девчонка качает головой. «Поп-подос. Грустно выдаю я». «Ты давно ела, Милана?» Спрашивает парень с прозвищем, как название виски, которое все больше напоминает мне Воняева. И мне приходит в голову идея. Она кажется мне невероятно удачной. Я выключаю авиарежим. Игнорирую шквал сообщений о пропущенных звонках. У меня 3% и не очень много времени. Пока захожу в соцсеть и строчу сообщение, отстраненно болтаю. Я не помню, но это не важно, потому что меня рвало. Потом я должна была пить чай, но не пила. Справившись с клавиатурой, которая вдруг стала слишком мелкой, я снова вырубаю сеть. Чувствую своим долгом сообщить. «Ты мне напоминаешь одного друга? Он тут недалеко живет. Он принесет мне зарядное устройство?» Кицаева Милана. «Ваня, вопрос жизни и смерти. Ты ведь живешь рядом с недостроенным паркингом? Принеси мне пауэрбанк и шнур. Буду до конца жизни помогать с диктантами». Я снова включаюсь в чужую беседу, смеюсь над шутками, пью свой портвейн. Достаю то Джека, то Белку идиотскими вопросами. «Хорошие ребята. Может быть, это вообще моя новая компания?» «Классная колонка». Я указываю бутылкой в сторону и отмечаю, что язык стал каким-то ленивым. Белка равнодушно пожимает плечами. «Подарок спонсоров». «Так вот оно что. Они детдомовские. Вероятно, не все, но тем не менее. Так это же вообще моя стая. Я как знала, куда идти». «Это твой друг?» Вдруг спрашивает Джек, и я радостно вскидываю голову. «Воняев пришел меня спасти. Может быть, он даже останется немного посидеть с нами. Это тоже кажется мне отличной идеей». Но из темноты к нам выходит не один человек, а двое. Я прищуриваюсь. Это Макар и Дунаева. Наверное, я бы даже испугалась, если бы не была так пьяна. Мне не хочется так банально характеризовать свое состояние, но краем сознания понимаю, что так и есть. Смотрю на свою бутылку, прикрыв один глаз, оцениваю уровень жидкости. Меньше половины. Я радостно хихикаю и гляжу на новоприбывших. «Лана, привет!» — говорит Кристина непривычно дружелюбно. Макар показывает мне раскрытые ладони. «Кицаева, мы с миром, не бойся!» «Раз с миром, то заходите!» Я быстро теряю интерес. К ним подходит Белка, безучастно интересуется. «Пить будете?» Видимо, это ее роль здесь, почти как завхоз. Шутка кажется мне очень смешной, и я решаю поделиться. «Белка, Белка, знаешь, что на кого похоже? Ты завхоз, у тебя все бутылки на балансе!» Я смеюсь, и кто-то даже мне вторит. «Прикольное место, да?» На подлокотник теперь усаживается Дунаева. Я молчу. Она вздыхает и говорит мягко. «Лана, ну прости, я просто заревновала и вела себя глупо. Давай выпьем за примирение». Она чокается со мной и отпивает. Я пью тоже. «За примирение. Что же тут плохого?» Пытаюсь засунуть руку в карман. «Мимо, мимо. Есть стыковка». Достаю телефон и навожу непослушные глаза на значок батареи. 1%. «Ну где же Ваня? Уже должен был прийти. Или когда я ему написала?» Веки становятся тяжелее, и я тру глаза тыльной стороной ладони. «Не спи, Милана». Я пропустила, когда рядом сел Макар. «Давай выпьем. Я тоже не хотел так грубо себя вести. Взбесился из-за ерунды. Чин-чин». Я чокаюсь и с ним, трогаю свои волосы. На затылке они еще сырые. А сколько времени прошло? С другой стороны, какая разница? «У тебя портвейн закончился. Давай обновим». Я хочу отказаться, но язык только тяжело мажет по небу. Речь не дается. Делаю долгий досадливый выдох. Послушно сжимаю пальцами новую бутылку. «А мы что?» Слышу свой неловкий голос как будто со стороны. «Теперь дружить, что ли, будем?» «Ну, пообщаемся просто для начала. Мы вообще-то неплохие ребята. Да, Крис? Давайте за общение». Я поднимаю бутылку, и она больно бьется об зубы. «Упс!» Улыбаюсь и со второй попытки попадаю. «Лана, ты просто новенькая!» Тона Дунаевой такой, как будто она меня уговаривает. «Мы просто затупили. Не поняли, что ты прикольная девчонка?» Я киваю. «Я прикольная. Это и ежу понятно». Они что-то мне говорят, и я включаюсь в беседу. Только вот язык болтает, а смысл слов улетучивается сразу. Я уже через секунду не помню того, что произнесла. Мы чокаемся, я пью, глотаю сладкий терпкий напиток, который уже не так приятно устраивается в желудке. Там становится как-то тяжело, а мне мутно. Прислоняюсь затылком к спинке дивана и прикрываю глаза. Просто немного переведу дух. Слишком много впечатлений для одного дня, и здесь трансляция происходящего сбоит. Картинка выключается напрочь, а звук остается частично. Между помехами слышу какие-то разговоры. Вокруг только и делают, что трындят. Потом чувствую, что кто-то меня поднимает. Я недовольно мычу. «Мы ее домой отведем. «Точно?» «Да, мы ее друзья. Не переживайте». Пытаюсь объяснить, что мне не надо домой, и что мне нехорошо, и что сердце колотится как-то нездорово, как будто воробья придушили. Но снова мычу. Хочу сказать, чтобы оставили меня, не трогали, потому что это не друзья. Друзей тут нет. Снова вырывается из моего проклятого рта. «Не бойся, мы только поиграем немного. Милана». Мое имя Макар произносит по слогам. Ми-ла-на. Вот так. И щедро сдабривает каждый из них ядовитой насмешкой. И как-то неправильно меня трогает. Как? Понять не могу. Пытаюсь его оттолкнуть, но толком ничего не могу сделать. Музыку больше не слышно, и голоса куда-то пропали. Я что, умерла? Лучше бы мне умереть. А потом я слышу. «Дуняева, дрянь, думала, мы тебя не найдем. Это забавно, потому что кроме меня только Бус называет Кристину так. Но его здесь быть не может. Наверное, я все таки умерла. Кто-то дергает меня вверх и в сторону. Я открываю глаза, и черный экран наконец спадает. Но все так смазано, что мне тут же хочется вернуться в спасительную темноту. Вокруг происходит какая-то возня, но вникнуть я не стараюсь. Какая разница, если ты уже не живая, верно? Мир кружится, закручивая меня в бешеный круговорот. Меня тошнит. И сквозь мучание, наконец, пробивается мой невнятный голос. «Я в аду?» «Да, разногласка. Вместе с Аской четверкой.